Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто бы не остался. Образумься, отринь гордость, самолюбие, поезжай и объяснись с ним. — Не в том дело, дядюшка, — сказал племянник. — Мне нетрудно попросить у него извинения. Я виноват, он начальник, и так не следовало говорить с ним. Но дело вот в чем. У меня есть другая служба. 300 душ крестьян, имение в расстройстве, управляющий — дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярии другой переписывать бумагу, но большая утрата, если 300 человек не заплатят податей. Я, что вы подумаете, помещик. Звание это также не бездельно. Если я позабочусь о сохранении, сбережении и улучшении участи веренных мне людей и представлю государству 300 исправнейших, трезвых, работящих подданных, чем моя служба будет хуже службы какого-нибудь начальника отделения Леницына? Действительный статский советник остался с открытым ртом от изумления. Такого потока слов он не ожидал. Немного подумавши, начал он было в таком роде, но все же, но как же таки, как же запропастить себя в деревню, какое же общество может быть между мужичьем? Здесь все-таки на улице попадется навстречу генерал, князь, пройдешь и сам мимо какого-нибудь там, ну, и газовое освещение, промышленная Европа. А ведь там, что не попадется, все это или мужик, или баба. За что ж так? За что ж себя осудить на невежество, на всю жизнь свою? Но убедительные представления дяди на его племянника не произвели действия. Деревня начинала представляться каким-то привольным приютом, воспитательницей дум и помышлений, единственным поприщем полезной деятельности. Уж он откопал и новейшие книги по части сельского хозяйства. Словом, через неделю-две после этого разговора был он уже в окрестности тех мест, где пронеслось его детство, невдалеке от того прекрасного уголка, которым не мог налюбоваться никакой гость и посетитель. Новое чувство в нем встрепенулось. В его душе стали просыпаться прежние, давно не выходившие наружу впечатления. Он уже многие места позабыл вовсе и смотрел любопытно, как новичок, на прекрасные виды. И вот, неизвестно от чего, вдруг забилось у него сердце. Когда же дорога понеслась узким оврагом в чащу огромного, заглохнувшего леса, и он увидел вверху, внизу, над собой и под собой 300-летние дубы, 3 человекам в обхват, вперемешку с пихтой, вязом и осокором, перераставшим вершину тополя, и когда-то на вопрос «Чей лес?» ему сказали «Тентетникова». Когда, выбравшись из леса, понеслась дорога лугами, мимо осиновых рощ, молодых и старых ив и лоз, ввиду тянувшихся вдали возвышений, и 2 мостами перелетела в разных местах одну и ту же реку, оставляя ее то вправо, то влево от себя, и когда на вопрос «Чьи луга и поемные места?» отвечали ему «Тентетникова». Когда поднялась потом дорога на гору, и пошла на ровной возвышенности, с одной стороны мимо неснятых хлебов, пшеницы, ржи и ячменя, с другой же стороны мимо всех прежде проеханных им мест, которые все вдруг показались в сокращенном отдалении, и когда, постепенно темнее, входила и вошла потом дорога под тень широких, развилистых дерев, разместившихся в рассыпку по зеленому ковру до самой деревни,